Глава четвертая. Когда я вернулся домой, на улице снова стемнело, а возле калитки из последних сил подмигивал желтым глазом старый бронзовый фонарь. Кажется, госпожа Одди давно не обновляла заклинание, но сама она уже давно по ночам на улицу не выходила, а мне дополнительное освещение не требовалось. Тщательно вытерев ноги, я тихонько отпер дверь и отряхнул снег с плаща, чтобы не оставлять за собой следов. А потом на цыпочках двинулся к лестнице, но вдруг уловил краем глаза какое-то движение и, резко повернувшись, по привычке махнул рукой. По погруженному во мрак холлу разнесся пронзительный звон. Костяшки под перчаткой заныли, а под ноги мне просыпался целый дождь из сверкающих осколков, после чего со стороны из глубины первого этажа раздался хлопок, а дрожащий от негодования женский голос громко воскликнул: «Артур Рейш!» Я мысленно сплюнул. «Демон! И когда она успела поставить новое зеркало?» «Прошу прощения, госпожа Одди, я нечаянно». «Но вы говорили это вчера». «Да-да. И мне действительно очень жаль. И на прошлой неделе тоже. Не волнуйтесь, я возмещу весь ущерб», — откликнулся я, с ужасающим хрустом наступив на осколки и осторожно заглянув в полутемный коридор, ведущий в дальнюю спальню. «Кстати, не подскажете, какой сегодня день?» Видневшаяся сквозь дыру в двери ржавая кровать с кучей полуистлевших тряпок заставила меня передернуться. Но лежащий на ней дряхлый скелет в умилительном розовом чепчике только клацнул челюстью и раздраженно отмахнулся. «Такой же, какой был с утра. Посыльный из управления приходил сегодня». «Ага, значит, со временем я все-таки не промахнулся. И Йен не будет, как в прошлый раз, орать, что трое суток не мог меня найти». «Благодарю, госпожа Одди. Спокойной ночи». Вежливо поблагодарил я и, уже не стараясь соблюдать осторожность, бегом взбежал по скрипучим ступенькам, а затем зашел в оплаченную на месяц вперед комнату и с досадой захлопнул дверь. И какого, спрашивается, демона старой дури втемяшилось в голову, что в приличном доме обязательно должно быть настенное зеркало? Бью их, понимаешь, бью, а она все равно упорно их покупает, будто забыла, что к нам почти никто не ходит. Да и кто осмелится напроситься в гости к мастеру смерти? Мой взгляд неожиданно зацепился за клочок бумаги, лежащий на несмятой постели, а правая ладонь сама собой сплела в воздухе основу сразу для двух атакующих знаков. Так, в чем дело? Окна закрыты, охранные заклинания не потревожены. Быстрый взгляд по сторонам показал, что ничего важного не пропало. Разве что пыль с тумбочки кто-то демонстративно вытер, да записку на виду оставил, тем самым намекнув, что мне стоит уделить больше внимания защите своего жилища. Бом! Вдруг громко пробили в гостиной старинные часы, едва не заставив меня вздрогнуть. Тьфу ты, полночь! С некоторых пор самое нелюбимое мое время суток. Бом! «Арт, ты нужен нам в управлении», — гласила выведенная незнакомым почерком надпись. «Приходи, как только вернешься». «Ллойд», — прищурился я, медленно опуская занесенную руку. После чего также неторопливо прошелся по комнате, изучая ее сразу в обоих мирах. И совершенно не удивился, обнаружив на подоконнике отпечаток чужого ботинка. Разумеется, след он оставил на темной стороне. Другим способом в мою каморку было не проникнуть. Вопрос в другом. Нашел ли незваный гость вход в мое логово? Или же просто заглянул в окно, увидел клетку, после чего на пару мгновений вернулся в реальный мир и, бросив на видном месте записку, утопал тем же путем, что и явился. Перейдя на темную сторону полностью, я еще раз оглядел толстые прутья заклинаний и вплавленные между ними знаки, однако видимых повреждений не нашел. Что ж, ладно. Посмотрим, что будет дальше. Тем более, что я уже отдохнул, перекусил и благодаря оставленному времени в схроне выспался на 2 дня вперед. Единственное, чего я опять не смог, это в очередной раз приделать древко к проклятой секире. Ну и, само собой, не переоделся, потому что тащить на остров весь свой гардероб посчитал излишним. Но если с оружием пока не все идеи себя исчерпали, то что делать с одеждой, я уже не знал. С того времени, как палач показал короткий путь через темную сторону, прорехи на моих штанах и рубахах стали образовываться с завидной регулярностью. Добротные, недавно купленные и, казалось бы, неплохо пошитые вещи вдруг начали разваливаться буквально на глазах. Пожалуй, только сапоги, да такие же кожаные вставки на плаще и шляпе еще держались, хотя и их за месяц потрепало изрядно. Так что, по-видимому, очень скоро мне придется начать одеваться по моде столичных коллег. Наскоро сменив одряхлевшую рубаху и вынув из шкафа последнюю приличную куртку, я выкинул старье в мусор и, приладив ножны на новый пояс, с сожалением провел рукой по бедру. «Эх, палач! Всем хороша твоя секира!» Но без древка я не мог ее даже как следует закрепить. Ллойду вон хорошо, его штукенция из прутов достаточно тонкая, чтобы он мог носить ее под плащом, да еще и материальная к тому же. А я до сих пор не знал, каким образом приладить свое оружие и при этом спокойно чувствовать себя в обоих мирах. Не бросать же его всякий раз, когда понадобится выйти в реальность. Да и в схроне хранить такую вещь не выход. Оружие должно быть под рукой всегда, в любой момент. Как на темной стороне, так и в обычном мире. Так что пока мне, увы, приходилось ломать голову над этой проблемой и использовать обычный зачарованный меч. Оповещать хозяйку дома о своем уходе я против обыкновения не стал. И привычно попетляв по сонному верлю, никем не замеченный, переместился в холодильник. Трупов за время моего отсутствия там, как ни удивительно, не прибавилось. Следов присутствия гулей внутри я тоже не нашел. Поэтому, поднимаясь по лестнице уже в реальном мире, искренне недоумевал, какого фола Йену от меня понадобилось. Решив не будить прикорнувшего на кушетке в холле Чета, я сразу поднялся в кабинет начальства и несколько озадачился, обнаружив, что дверь против обыкновения распахнута настежь, а само начальство вместе с напарницей Ллойда торчит у окна и с увлеченным видом что-то разглядывает через невесть, откуда взявшиеся вторые очки. «И снова здрасте!» — вполголоса бросил я, кидая на стол шляпу. «Кто и зачем меня искал?» «Казалось бы, что такого сделал?» Просто поздоровался. Однако после этих слов Триш аж подпрыгнула на месте и, как ужаленная, развернулась, нацелив в мою сторону сразу 3 активных знака, один из которых был настроен на смерть. Йен, правда, отреагировал менее бурно, но и у него физиономия вытянулась, когда волшебный прибор Ллойда показал ему мою призрачную морду такой, какой она выглядела на темной стороне. «Фу! Арт, что за привычка врываться без стука?» Глупый вопрос я проигнорировал. А Хелена рывком содрала с себя очки и, только убедившись, что это действительно я, опустила заметно подрагивающую руку. «Не делайте так больше. Пожалуйста, мастер Рейш», — тихо попросила она, резко отвернувшись и тем самым ввергнув меня в еще большее недоумение. Девчонка выглядела бледной и откровенно напуганной, но прежде чем я спросил, чем же ее так впечатлила моя небритая физиономия, в коридоре послышались торопливые шаги, а через пару мгновений в кабинет ворвался чем-то изрядно недовольный Ллойд. «Явился?» — осведомился маг, одарив меня сумрачным взором. Я искал тебя 2,5 свечи назад, но дома никого не оказалось. Где тебя носило?» Я демонстративно приподнял ворот свежей рубахи. «Дела? Что могло такого произойти, что ты решил испачкать мой ковер и вполне мог бы стать причиной отмены визита к портному? Сейчас покажу». Кинув на Нуриди недоумевающий взор, я пожал плечами, когда Ллойд знаком велел Хелене отдать ему прибор и то же самое потребовал от Йена. После чего он решительно спустился сперва в холл, а затем и на улицу, прямо на ходу надевая очки. Молча выйдя за раздраженным магом на мороз, я дождался, когда мы отойдем на пару десятков шагов, а когда Ллойд остановился и рыкнул сквозь зубы что-то непонятное, скептически приподнял бровь. «В чем дело?» Маг все с тем же раздражением бросил мне очки. «Надевай. Смотри». Больше не став ничего уточнять, я послушно забрал прибор, а когда мир вокруг меня преобразился, вопросительно уставился на лежащие у меня под ногами 2 тела. «Что это?» — спросил я, быстро опознав в скрюченных, наполовину припорошенных снегом трупах самых обыкновенных гулей. «А сам как думаешь?» Нахмурившись, я кинул тела внимательным взором и довольно быстро выяснил, почему нежить выглядит столь непрезентабельно. На глотке ближайшей твари зияла красноречивая рана. Неширокая, примерно с 2 моих пальца. Зато, по-видимому, достаточно глубокая, чтобы лишить нежить псевдожизни. «Что скажешь?» — хмуро осведомился Ллойд, когда я взглянул на 2-е тело и убедился, что с ним произошла такая же беда. «Чья это может быть работа?» «Пока не знаю, но точно не моя». «Не надо», — вдруг быстро сказал маг, когда я собрался присесть на корточки, чтобы изучить трупы получше. «Гули слишком близко. Не нужно давать им повод думать, что мы видим тела. Мы просто гуляем, осматриваемся и не имеем никакого отношения к темной стороне». Я с досадой отступил. «Ты прав. Но это все равно не моя работа. Хотя бы потому, что я бы снес им обоим башку. Так намного проще». Мак кивнул. «Согласен. А теперь пойдем-ка, погуляем еще. Думаю, я нашел кое-что любопытное». Сделав вместе с Ллойдом несколько шагов в сторону, чуть дальше и правее от трупов, я огляделся и замер, обнаружив на снегу знакомые отметины. 8 углублений. Всего 8 крохотных темных точек, похожих на следы от воткнутых в сугроб пальцев. Медленно обойдя подозрительное место по кругу, но так и не найдя поблизости других свидетельств присутствия неведомой нежити, я поднял на Ллойда выразительный взгляд. «Других следов нет, я проверил», — ровно сообщил он. А затем, добросовестно изображая праздного гуляку, неторопливо направился прочь. Половину площади обошел, все следы изучил, но тварь словно сквозь землю провалилась. Ни отметин на снегу, ни крови, ни трофеев. Все так же, как на той крыше. «Когда появились тела?» — все же спросил я, медленно двинувшись за ним и буквально носом уткнувшись в снег в тщетной надежде найти что-нибудь, что могло пролить свет на эту загадку, и что мог бы упустить более опытный маг. «Около 3 свечей назад. Снаружи в это время было шумно, или ты по каким-то другим причинам вдруг решил выглянуть в окно?» «Триш позвала», — усмехнулся Ллойд. «Твоему другу так понравился наш визуализатор, что он не поленился все здание обойти, желая лично убедиться, что гули не пролезли внутрь. И вот на 2-м круге как раз и наткнулся на тела, которые словно нарочно положили перед самым нашим носом». «Хм», — кашлянул я, представив, каким шоком должно было стать для Йена открытие темной стороны. «И как Нуриди отреагировал?» «Как любой нормальный человек, залез обратно в кабинет и с тех пор нос оттуда не кажет, добровольно взяв на себя обязанности наблюдателя. А Триш ему в этом помогает. Я мысленно присвистнул. Ого! Теперь Йен, наверное, и заснуть-то нормально не сможет. По крайней мере, предварительно не обыскав весь дом. А то и такой же прибор себе закажет. Причем за любые деньги, дабы быть уверенным, что рядом никто не притаился. Тварь, как я понимаю, никто из них не видел, предположил я, молча порадовавшись, что хотя бы мальчишку от этой правды мы уберегли. «Нет», — качнул головой Ллойд и остановился, дожидаясь, когда я подойду вплотную. Хотя эти 2 часа они глаз не сводили с площади и дежурили посменно, чтобы ничего не упустить. «Интересно, зачем она вообще убила гулей?» «Спроси лучше, почему она убила только 2 мрачно посоветовал Ллойд и жестом велел мне обернуться. А когда я взглянул на здание управления через очки, ядовито поинтересовался. «Теперь понимаешь, почему я тебя искал?» Назад я вернулся задумчивым и на редкость молчаливым, до глубины души впечатлившись тем, что увидел на темной стороне. Нет, гулей вокруг здания больше не стало. Но если раньше они просто кружили вокруг него и тревожно рыскали вдоль забора, то теперь целыми гроздьями свисали с верхних этажей, когтями и зубами вцепившись в ветхую кладку или полусгнившую черепицу. Ни одна из них больше не прогуливалась под забором. Ни одна не посмела спрыгнуть вниз, чтобы загородить нам дорогу. Никто из них даже на мертвечину не покусился, хотя лакомиться сородичами гули никогда не брезговали. Нет. К ночи площадь перед зданием оказалась девственно пуста, а твари испуганно жались к крыше и тревожно курлыкали всякий раз, если вдруг кому-то из них доводилось неосторожно сорваться. С какой при этом скоростью нежить взбиралась обратно, испуганно разевая пасть, тяжело дыша и бешено перебирая лапами, было любо-дорого посмотреть. Но они действительно боялись, до дрожи, до поросячьего визга боялись неведомой твари, которая с такой легкостью избавилась от тех 2. И в этой связи невероятно важным становился вопрос Ллойда. Почему же она убила только их? И по какой причине сами гули пытались спрятаться от нее именно на нашей крыше? «Возможно, их привлекла стоящая снаружи защита», — предположила Триш, когда мы, оставив Нуриди караулить у окна, уселись за его стол. Коса у девчонки за время вынужденного дежурства растрепалась. Под глазами от напряженного всматривания во тьму залегли круги, но глаза сверкали по-прежнему живо. И страха в них, что мне понравилось, никакого не было. На ее вопрос я слабо качнул головой. Раньше они не обращали на нее внимания. Да и не только на нашем здании стоит охранка. А может, дело в самой твари? Задумчиво уронил устроившийся на подоконнике Йен. Вдруг именно наша магическая защита не дает ей приближаться к зданию, и гули это заметили. Ллойд рассеянно провел ладонью по блестящей от пота лысине. В здании было довольно жарко, но ни он, ни я, ни Триш не рискнули раздеться, чтобы облегчить себе жизнь. Не знаю, маловероятно. Почему нет? Тела ведь лежат достаточно далеко от входа, неожиданно не согласилась девушка. Следы ты тоже нашел там. Если бы гули не были уверены, что здесь она их не достанет, разве не спрятались бы они где-то еще? Гули тупые. Они не умеют строить логические цепочки. Но жить-то они все равно хотят, возразила так на Йен, и я не мог с ним не согласиться. Итак, что будем делать, дамы и господа? Осведомился Ллойд, когда в комнате повисла напряженная тишина. Мы здесь, тварь на темной стороне, как и гули. Других магов, которые могли бы их убить, я так полагаю, в городе нет. Тем не менее, кто-то все же перерезал им глотки. Кто-то, кто явно обитает во тьме, и кого мы с вами ни разу еще не видели. У кого какие мысли на этот счет? «Что ты предлагаешь?» — беспокойно заерзала Триш, когда взгляд наставника остановился на ней. «Хочешь попробовать убить эту тварь? Для начала хотя бы выловить». «Не возражаю», — к моему удивлению откликнулся Нуриди. «Мне в моем городе такая мерзость не нужна». Я хмыкнул. «Не волнуйся. На количество трупов в твоем холодильнике ее присутствие не повлияет. Так что статистика преступлений, если тебя тревожит именно это, никоим образом не ухудшится». «Да? А если эта дрянь потом во вкус войдет? Может, прикончив гулей, она надумает за людьми гоняться? И что мне тогда прикажешь делать?» «Говорят, когда-то такие звери и впрямь водились», — задумчиво обронил Ллойд, заставив меня изумленно обернуться. «Сам я не видел, только читал, что когда-то нечто подобное создавали специально, чтобы охотиться на людей именно с темной стороны. Потом от них избавились, конечно. Кого-то перебили, кого-то просто разобрали на опыты. Но чем Фол не шутит? После палача я уже ничему не удивлюсь». «Ох, Рот, и за какие грехи мне выпала такая доля?» Горестно вздохнул Нуриди, со стуком уткнувшись лбом в стекло. «Городишко маленький, народу раз-два и обчелся. Нормальных преступников по пальцам пересчитать можно. А поди же ты. То смерть по нему свободно шастает, то гули атакуют, то неведомые твари норовят кого-нибудь сожрать». Ллойд ухмыльнулся. «Смиритесь. Такова судьба всех городов, где решает поселиться темный маг». «Это еще почему?» — совершенно искренне удивился Йен. «И я вместе с ним, если честно». «Потому что само наше присутствие привлекает сюда нежить», — спокойно пояснил маг. «Мы для нее добыча. Единственные живые, которые способны появляться в мире мертвых. Единственные, до кого они хотя бы в теории способны дотянуться. Наша магия как маяк для них. Запах крови как самая сладкая приманка. Вот они и рыщут по темной стороне, выискивая даже слабые ее признаки. А когда находят, то собираются огромными стаями в надежде, что однажды кто-то из нас допустит ошибку». Йен ненадолго обернулся и одарил меня мрачным взором. «Так это я тебя должен благодарить за все, что тут в последнее время творится?» Я с невозмутимым видом кивнул. «Конечно. Ты разве не видел, как я свистом палача к себе подзывал? И свежее мясо вокруг управления разбрасывал, чтобы гули, не дай бог, мимо не проскочили?» «Разумеется, это его вина, что за последние годы нежити тут стало гораздо больше», — также спокойно подтвердил Ллойд, словно не заметив насмешки. «Но в последних событиях в какой-то степени виноваты и мы, Стриж. Ведь теперь темных магов в Верле стало в 3 раза больше». Йен насупился еще сильнее, а потом подумал и, развернувшись всем корпусом, с нескрываемым подозрением уставился на наших гостей. «Тогда, может, вы и притащили эту тварь с ближайшего болота?» «Не исключено», — ничуть не смутившись, отозвался Ллойд, заставив Нориди округлить глаза и поперхнуться. «Поэтому-то я и предлагаю на нее поохотиться». «Каким интересным образом?» — буркнул Йен после небольшой паузы. А на мага я лишь выразительно взглянул. Меня этот вопрос тоже заинтересовал. Устроим ей ловушку. Положим приманку, затем загоним, окружим и засадим в клетку. Или убьем, если выловить ее живой не получится. Я с сомнением покачал головой. «Как ты себе это представляешь? Мы даже не знаем, с чем имеем дело. Что нам? Первый раз на неизвестного зверя охотится». «Тварь хитра и осторожна», — возразил я. Следы, которые мы с тобой видели, были оставлены нарочно. Она хотела, чтобы их нашли. И в то же время она явно уверена, что у нас не получится ее догнать, иначе не действовала бы столь демонстративно. «Ты говоришь так, словно у нее есть мозги», — фыркнул маг. «Мозги или нет, но зачатки ума у нежити вполне возможны. А вообще, прежде чем что-либо затевать, надо сперва решить, с нежитью какого уровня, хотя бы приблизительно, нам доведется столкнуться». «Хорошо. Твои предположения?» Я ненадолго задумался. «Ну, с учетом всех данных, я бы сказал, что мы имеем дело далеко не с низшей, но все-таки и не с высшей нежитью». «Откуда такие выводы?» — оценивающе прищурился Ллойд, а Триш заинтересованно обернулась. Я пожал плечами. «Она явно быстрее гулей. Скорее всего, сильна, ловка, но при этом имеет сравнительно небольшие размеры. Тушу вроде палача мы бы точно не смогли не заметить. И в отличие от низших тварей, почему-то брезгует мертвечиной». «Неплохо», — с одобрением протянул маг. «Что еще?» «Присутствие высшей твари я бы обнаружил гораздо раньше. Они обычно довольно прожорливы. Но поскольку это активизировалось только сейчас, то, скорее всего, она пришлая. Быть может, вы впрямь ее спугнули, пока сюда добирались. Может, она присмотрела кого-то из вас еще раньше. Скажем, на одном из дел, где вы или же другой темный маг вполне мог допустить оплошность. А может, эта штука просто дремала в глубине здешних болот и проснулась после того, как я убил палача и устроил зарево до самых небес, которое только слепой бы не заметил». Ллойд широко улыбнулся. «Очень хорошо, Рейш. Следователь из тебя получился бы толковый». «Я давно ему об этом говорю», — фыркнул Нуриди. «Но переходить в штат он категорически не желает». «Таковы были условия нашего сотрудничества», — спокойно заметил я. «Но мне кажется, мы отвлеклись. Может, кто-то хочет дополнить мои наблюдения?» «Я бы сказала, что наша тварь, хоть и обладает редкими свойствами, все же довольно чувствительна к воздействию магии», — кашлянула Триш, чем привлекла к себе всеобщее внимание. Иен, впрочем, быстро вспомнил о своих обязанностях и вернулся к наблюдению. А вот я, напротив, задержал на девчонке изучающий взгляд. Иначе гули не вели бы себя так непонятно. Но защита на здании очень старая и давно толком не обновлялась. Даже для низшей нежити она не представляет серьезной угрозы. Так что, если тварь и впрямь ее опасается, то значит... она или еще очень молода, или же была недавно ранена, пробормотал я, припомнив объяснение учителя. «А еще у нее очень своеобразное чувство юмора», странным голосом добавил вдруг Йен, заставив нас с недоумением обернуться к окну. «Господа, думаю, вам надо на это взглянуть. Я, конечно, не знаток нежити, но мне почему-то кажется, что мастер Ллойд ошибся. И мозги у этой твари определенно имеются».